Глава первая. Трахаться ради фюрера. Рождение салона Кити. У группенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха родилась идея. В этом не было ничего необычного, ведь внушающий страх глава Райхзихерайцхауптамт, главного управления имперской безопасности РСХА нацистской Германии, организации, объединившей под своей крышей основные репрессивные органы гитлеровского режима, всегда был неиссякающим генератором планов по усовершенствованию системы контроля, запугивания и террора в отношении безропотного населения страны. Однако нынешний замысел, впервые сложившийся в голове у Гейдриха незадолго до начала Второй мировой войны, отличался своей дерзостью и безнравственностью даже по извращенным меркам человека, прозванного палачом Гитлера. Его суть состояла в том, чтобы, по вульгарному выражению одного современного немецкого историка, трахаться ради фюрера. Гейдрих намеревался взять под свой контроль самый скандальный и элитный бордель Берлина, который был известен как «Салон Кити». План этот предусматривал использование новейших высокотехнологичных подслушивающих устройств в сочетании со специально подобранными и обученными женщинами, которые отличались как своим сексуальным обаянием, так и преданностью делу нацизма, чтобы шпионить за мужской клиентурой борделя. Агенты Гейдриха должны были обрабатывать прибывавших с визитом в столицу Рейха высокопоставленных иностранцев и ненавязчиво направлять их предаться утехам в первейшем доме наслаждений столицы. Гейдрих обладал весьма циничным взглядом на человеческую природу и прекрасно знал о моральной неустойчивости своих коллег из числа нацистских руководителей. Он понимал, что в числе посетителей борделя непременно окажутся и ведущие национал-социалисты. Еще бы, ведь он и сам нередко прибегал к услугам подобных заведений. К тому же он совершенно не стеснялся шпионить за своими коллегами и соперниками. Полученной таким образом информации предстояло пополнить запас компрометирующих тайн, собранных в папках, которые постепенно накапливались в сейфе его кабинета. По замыслу Гейдриха, едва переступив порог заведения, расположенного по адресу Гизебрехтштрассе 11 в фешенебельном квартале Шарлоттенбург в западной части города, посетители должны были подпасть под обаяние его знаменитой хозяйки и мадам, самой Китти Шмидт. Щедро угостив гостей шампанским, изысканными винами или крепкими напитками, в непринужденной буржуазной атмосфере роскошного зала для приемов, его украшали бархатные кресла и занавески, репродукции картин старых мастеров и настенные зеркала в уютном стиле Бидермайер. Китти в качестве жеста, свидетельствующего о доверии и уважении к гостю, доставала свой особый интимный альбом. В этом иллюстрированном досье были представлены соблазнительные фотографии 20 девушек, работавших в салоне. Мужчины, с нетерпением листавшие страницы альбома, не догадывались, что все эти девушки одновременно являются агентами Sicherheitsdienst, СД, эсэсовской спецслужбы Гейдриха. Строго отобраны по своей физической привлекательности, сексуальной страстности и наличию эротических навыков, а некоторые из них относились к высшим кругам светского общества Рейха, эти женщины также проходили через сито отбора по интеллекту и свободно владели по крайней мере одним иностранным языком. Но в первую очередь они были слепо преданными и идеологически подкованными сторонницами национал-социализма. Тех, кто соответствовал базовым параметрам для предполагаемой роли, посвящали в ряды СС и обучали сочетать профессиональное ремесло с более тонкой агентурной работой. Вытягивать из клиентов во время постельных посткоитальных разговоров конфиденциальную информацию. В то же самое время и втайне от ничего не подозревавших клиентов все их разговоры записывались скрытыми микрофонами, которые в количестве примерно 50 штук были аккуратно установлены в альковах любви салона. Звуки и слова, улавливаемые этими жучками, самой современной на тот момент технологии из арсенала средств слежки СД, передавались по протянутым в полостях стен проводам в подвал салона Кити. Здесь команда из 5 технических специалистов СД, давших подписку о неразглашении под страхом смерти, несла круглосуточное дежурство, записывая и прослушивая записи на восковых дисках или более современных магнитных лентах. Принцип резервной подстраховки был типичен для страдавшего тяжелой формой перфекционизма Гейдриха, обеспечивая проекту двойную надежность и давая двойную гарантию успеха. Но все эти планы пока еще лишь угадывались в блеске узких буравящих собеседника глаз Гейдриха в тот день 1939 года, когда шеф РСХА вызвал к себе в кабинет своего наиболее надежного и эффективного подручного Вальтера Шелленберга. Встреча, которая ознаменовала рождение салона Кити, состоялась в кабинете Гейдриха во дворце принца Альбрехта. В огромном и просторном здании 18 века в стиле рококо, которое когда-то принадлежало Гогенцоллернам, бывшему правящему дому кайзеровской Германии. Вскоре после прихода нацистов к власти в 1933 году дворец и окружающие его здания, в том числе бывший отель «Принц Альбрехт» и находившийся по соседству музей искусств и ремесел, были захвачены разраставшимися, как на дрожжах, спецслужбами нацистов и превращены в штаб-квартиру их карательных органов, наводивших ужас на население. Главное управление гестапо, тайной политической полиции, располагалось внутри комплекса вместе с центральным руководством СС, элитной нацистской организации, личный состав которой обеспечивал работу концентрационных лагерей. Позднее из их числа будет набираться персонал для реализации самой чудовищной миссии нацистского режима — истребления европейских евреев. Там же располагалась служба безопасности СД, внутреннее подразделение СС, отвечавшее за разведку и шпионаж. Подвалы дворца были переоборудованы под тесные, лишенные окон тюремные камеры, где содержались в заключении, подвергались избиениям, издевательствам, а иногда и казням, не только открытые противники режима, но и те, кто просто навлекал на себя какие-то подозрения. К концу 1930-х годов одно лишь выражение «принц Альбрехтштрассе» стало устрашающим эвфемизмом. Каждому немцу этот адрес был известен как место террора, пыток и бесследных исчезновений в ночи и тумане, Nacht und Nebel, системы концентрационных лагерей. Для очень многих попадание сюда означало смерть. Верховным пауком в центре этой паутины террора был сам Рейнхард Гейдрих. Крайне умный, столь же жестокий, циничный и безжалостный Гейдрих, к тому же был въедливым и вечно подозрительным бюрократом, воображавшим, что все окружавшие его люди, будь то убежденные нацисты, послушные исполнители и откровенные враги, по своей натуре не менее злонамерены, чем он сам. Поэтому он постоянно накапливал свой массив информации, касавшийся отрицательных черт характера и личных слабостей сотен государственных чиновников, которые работали под его началом, чтобы воспользоваться ею, как только для этого появится возможность или необходимость. План по превращению элитного борделя в центр шпионажа идеально подходил для подобной цели. Гейдрих, подчинявшийся помимо самого Гитлера только своему непосредственному руководителю по линии СС рейхсфюреру Генриху Гиммлеру, в 1939 году был занят доработкой ранее намеченных бюрократических планов, которые предстояло завершить в течение года. Необходимо было провести окончательную централизацию органов государственного террора, собрав их в единую организацию под его личным контролем — Главное управление имперской безопасности или РСХА. В роли верховного распорядителя всеимперского аппарата террора, шпионажа и репрессий Гейдрих, которому едва исполнилось 35 лет, полностью заслужил восхищенное уважение Гитлера, назвавшего его «человеком с железным сердцем». Гейдриха опасались и ненавидели даже его ближайшие коллеги. Его соперник по работе в разведке, адмирал Вильгельм Канарис, отозвался о нем как о самом умном чудовище Рейха. Грозный, но извращенный мозг жестокого и хладнокровного Гейдриха порождал все новые дьявольские схемы, направленные на расширение его паутины контроля. Собственно, ради этого он в тот день и вызвал к себе Шелленберга. Казалось, Вальтера Шелленберга отливали по той же, созданной из чистого зла форме, что самого Гейдриха. Этот 30-летний, моложе своего шефа юрист, ставший сотрудником СД, был выходцем из такой же мелкобуржуазной и музыкальной среды. Если отец Гейдриха Бруно сочинял не пользовавшиеся большим успехом оперы в стиле Вагнера и руководил консерваторией в своем родном городе Галле, то отец Шелленберга занимался производством роялей в западногерманской земле Саар. В период Веймарской республики обе семьи пострадали от экономического кризиса, вызванного безудержной инфляцией 1920-х годов. В результате многие семьи среднего класса, такие как Гейдрихи и Шелленберги, оказались ввергнуты в благородную нищету. Это превратило их во врагов демократии и сделало легкой добычей для экстремистской пропаганды, набиравшего силу нацистского движения. Из-за стесненного материального положения Шелленберги вынуждены были даже покинуть Германию и перебраться в соседний Люксембург. После возвращения на родину Вальтер Шелленберг поступил на юридический факультет Боннского университета и во время учебы был завербован СД в качестве информатора. В 1933 году он вступил в СС. Своим интеллектом и циничной готовностью перешагнуть через формальные юридические ограничения ради партийных нужд и собственных карьерных амбиций, молодой человек вскоре привлек к себе благосклонное внимание Гейдриха. Успешно справившись с различными шпионскими заданиями во Франции и Италии и пройдя посвящение в тайный мир разведки, Шелленберг вместе с Гейдрихом приступил к подготовке почвы для создания РСХА в качестве центрального инструмента нацистского государственного террора, неограниченного принципом верховенства закона. Именно Шелленберг предложил название и представил проект организационной структуры РСХА, и именно в ходе этой работы Гейдрих поручил ему дополнительное задание — создать центр шпионажа под видом салона Китти. Как Гейдрих, так и Шелленберг вряд ли могли служить образцовыми примерами официальной государственной линии в том, что касалось сексуальной морали и супружеской верности. Всего того, что лидеры Третьего Рейха неустанно проповедовали, но чего редко придерживались сами. В 1931 году Гейдрих был вынужден уйти в отставку со своего первого места службы на флоте по приговору суда чести за поведение, недостойное офицера. Он нарушил данное им обещание жениться на дочери одного влиятельного человека, бывшего другом командующего флотом адмирала Эриха Редера. Позорный эпизод, однако же, в итоге стал трамплином для его впечатляющего карьерного взлета в нацистской разведке. Женщина, на которой он все-таки женился в том же году, ярая нацистка Лина фон Остен, уговорила своего безработного мужа направить Гиммлеру предложение по созданию разведывательной службы для нужд СС. У Гейдриха не было никакого опыта в области разведки. На флоте он был специалистом по связи. Но запойный читатель бульварной литературы про шпионов, он использовал приобретенные таким образом познания и свой собственный врожденный интеллект, чтобы в течение получаса набросать общую схему организации, которая под его руководством вскоре превратится в службу СД. Гиммлер был должным образом впечатлен представленным эскизом, а также белокурым, с безупречной арийской внешностью высоким молодым человеком и принял его на работу. Состояв в браке с Линой и став отцом четверых детей, Гейдрих, тем не менее, испытывал потребность в сексе и был постоянным посетителем берлинских борделей. Скорее всего, подобного рода визиты и навели его на мысль использовать публичный дом в качестве пункта прослушки. Шелленберг не принадлежал к страстным любителям сексуальных приключений, как его шеф, но при этом не уступал ему в черствости и безнравственности. Незадолго до описываемых событий он бросил свою первую жену, швею скромного происхождения, которая была на 8 лет его старше, из-за того, что она выглядела неподходящей спутницей жизни с точки зрения его будущих карьерных устремлений. При этом первая фрау Шелленберг, Кете Кортекамп, ранее щедро оплачивала его обучение в университете. После расставания с брошенной супругой Шелленберг в качестве утешительной компенсации подарил ей швейную фабрику, конфискованную у еврейских владельцев. Его вторая жена, брак с которой Шелленберг заключил в 1940 году после развода с Кэти, Ирена Гроссе-Щонипаук, Представительница среднего класса, высокая и элегантная, представлялась ему более подходящим партнером для той будущей роли, в которой он себя видел. Если у Шелленберга и были какие-либо буржуазные предрассудки относительно подпольного мира коммерческого секса, он готов был по приказу Гейдриха подавить их, руководствуясь высшими соображениями и, прежде всего, стремлением угодить своему шефу и продвинуться по служебной лестнице. Согласно небеспристрастной версии событий, изложенной после войны самим Шелленбергом, первый неожиданный вопрос Гейдриха в ходе их встречи касался того, верен ли он своей жене. Когда Шелленберг ответил утвердительно, несмотря на то, что как раз в этот период он находился в процессе развода со своей первой женой и замены ее на следующую, Гейдрих приступил к изложению своего грандиозного плана. Он сообщил Шелленбергу, что ему становится все труднее собирать информацию с использованием стандартных методов и каналов, донесений информаторов и платных агентов. Не будет ли более практичным и результативным подслушивать интересующих личностей в неформальной обстановке и атмосфере такой, где алкоголь скорее развяжет им языки? Он добавил, что подразумевает присутствие молодых и привлекательных женщин в ресторане или, возможно, в каком-то более уединенном месте, где они могли бы слушать своих подвыпивших кавалеров и фиксировать информацию, которая представляет интерес для спецслужб. По словам Петера Нордена, автора вышедшей в 1973 году книги «Мадам Китти», Шелленберг, ознакомившись с подробностями, умолял доверить осуществление этого плана ему. Гейдрих был занятым человеком. Он тут же поручил Шелленбергу в течение недели подготовить первый предварительный доклад и отправил его во свояси. Возможно, среди причин, по которым Гейдрих для создания салона Китти выбрал именно Шелленберга, была еще одна тайна, которая хорошо укладывалась в коварную злобную натуру шефа СД. Он подозревал, что его молодой протеже втайне состоит во внебрачной связи с одной тоже молодой замужней женщиной. По восхитительной иронии судьбы, этой особой была никто иная, как его собственная супруга Лина Гейдрих. Нет никаких сомнений, что в конце 1930-х годов брак четы Гейдрихов пребывал в состоянии глубокого кризиса. Поглощенный строительством своей империи террора, Гейдрих проводил все меньше и меньше времени со своей женой и маленькими детьми. Лина всерьез подозревала, что ее муж, весьма охочий до секса, находит время, чтобы шляться по ночным кабакам и борделям и предаваться случайным половым связям. Лина со своей стороны была не из тех женщин, которые готовы безропотно принять измену мужа и молчать, как подобает хорошей арийской жене. Будучи по натуре сильной личностью, Лина мстила, заводя собственные любовные интрижки. Рассказывали, будто бы у нее был роман с нацистским художником Вольфгангом Виллерихом, который писал картины и рисовал портреты ее супруга в 1935 году, и с офицером СС по имени Вильгельм Альберт. Однако наиболее значимой для истории салона Китти была ее дружба с Шелленбергом. Несомненно, что Лина и Шелленберг вступили в близкие отношения вскоре после их первой встречи на одном официальном мероприятии в 1935 году. После войны Лина сама призналась, что намеренно у всех на глазах флиртовала с симпатичным молодым сотрудником, желая вызвать ревность у своего супруга. Но совершенно не исключено, что связь между ними зашла гораздо дальше. Разумеется, у Гейдриха были веские основания полагать, что так оно и произошло. В своих собственных послевоенных воспоминаниях Шелленберг описывает одну крайне необычную историю. После характерной вечерней попойки, в ходе которой Шелленберг расслаблялся в компании своего шефа и еще одного зловещего сотрудника полицейского аппарата Генриха Мюллера, Гейдрих вдруг заявил Шелленбергу, что подсыпал в его бокал смертельный яд и даст ему противоядие только в том случае, если Шелленберг расскажет правду о своих отношениях с Линой. Шелленберг, не задумываясь, пробормотал что-то вроде признания в интимной близости, после чего, по собственным словам, решил, что впредь ему будет лучше воздержаться от всякого общения с Линой Гейдрих. Если в этом рассказе есть хоть крупица правды, то вполне вероятно, что назначение Шелленберга, ответственным за операцию в салоне Китти, было извращенной формой мести, которая родилась в воспаленном мозгу Гейдриха. Планировать секретные операции и одновременно плести интриги ради удовлетворения своих собственных, непомерных, практически безграничных амбиций, жажды личной власти – всего этого более чем достаточно, чтобы полностью поглотить рабочее время любого человека. Неудивительно, что Гейдрих постоянно пребывал в состоянии крайнего напряжения. В редкие часы, свободные от сидячей кабинетной работы в службе безопасности, молодой и маниакально активный группенфюрер СС искал отдыха и развлечений. Вначале он обратился к спорту. Он был фехтовальщиком олимпийского уровня, заядлым пловцом и яхтсменом. Однако же понятно, что лишь очень смелый, если не сказать безрассудный противник, отважился бы превзойти его в поединке на рапирах или саблях. Кроме того, Гейдрих был умелым наездником, и, как и заместители фюрера Герман Геринг и Рудольф Гесс, имел лицензию пилота, который пользовался с необычной для одного из высших руководителей Рейха дерзостью и легкомыслием. С началом войны группенфюрер стал совершать боевые вылеты как на Западном, так и на Восточном фронте. Во время польской кампании 1939 года он летал в качестве бортового стрелка. Вскоре после того, как в мае 1940 года гитлеровцы перешли в наступление в Западной Европе, Гейдрих серьезно пострадал в авиакатастрофе. Но это его ничуть не смутило. Когда в июне 1941 года началась операция «Барбаросса», вторжение в Советский Союз, Гейдрих принял участие в боях с русскими, пилотируя один из лучших истребителей Рейха Мессершмитт БФ-109, который был украшен рунами СС в качестве его личной эмблемы. 22 июля, ровно через месяц после начала вторжения, удача вновь изменила ему. Самолет Гейдриха был подбит зенитным огнем, впрочем, ему удалось совершить аварийную посадку. В течение двух дней он считался пропавшим без вести, застряв на нейтральной полосе между немецкими и русскими окопами, но в конце концов сумел пробраться к своим. Когда Гитлер узнал об этой едва не закончившейся смертью авантюре человека с железным сердцем, он полностью запретил ему летать, и лишенному неба Гейдриху вновь пришлось искать способы, как разрядить свое постоянно накапливающееся напряжение на земле. До войны, продолжая работать над расширением своей разведывательной империи, Гейдрих регулярно присутствовал на музыкальных вечерах и семейных обедах в доме своего соперника, адмирала Вильгельма Канариса, который знал его по службе на флоте. Маленький адмирал руководил службой военной разведки Абвер и был тонким знатоком человеческой натуры. Он не уступал Гейдриху в изощренности ума, но в нем не было его беспринципности и кровожадной жестокости, за что он в итоге и поплатился. Наблюдая за Гейдрихом с близкого расстояния, Канарис смог почувствовать, что под приветливой внешностью его коллеги таится в самом буквальном смысле смертельный враг. Однако такие чинно протекавшие вечера, во время которых Гейдрих не раз скрещивал шпаги в словесных баталиях с адмиралом, не могли в полной мере утолить его постоянную жажду риска. Сдерживаемый фюрером, а также Гиммлером, единственными людьми в Рейхе, которых он не смел ослушаться, внутри Гейдрих кипел от разочарования. Он собирал небольшие группы своих сотрудников и отправлялся с ними на прогулки по улицам и ночным заведениям Берлина, где предавался пьянству и распутству. Такие походы чаще всего заканчивались под утро, когда группенфюрера обнаруживали в объятиях одной или нескольких проституток. Еще до того, как его посетила мысль использовать заведение вроде салона Китти для шпионажа, он успел хорошо изучить среду, в которой вращался. Поговаривали, будто однажды, вернувшись домой после такой загульной ночи и увидев собственное отражение в большом зеркале, Гейдрих с пьяну принял самого себя за злоумышленника, вытащил пистолет и выстрелил в стекло. Будь это правдой, можно было бы сказать, что в кои-то веки Гейдрих не промахнулся и попал в истинного виновника собственных проблем. В 1939 году Гейдрих по-прежнему находился на подъеме и не собирался останавливать свой стремительный карьерный взлет. Одним из очевидцев, имевших возможность наблюдать за поведением и методами этого человека, был Ойген Дольман, дипломат и член СС, который исполнял обязанности личного переводчика Гитлера во время многочисленных встреч фюрера с его фашистским другом, марионеткой и соучастником преступлений, итальянским диктатором Бенито Муссолини. Дольман пережил войну и в 1967 году на страницах журнала «Шпигель» вспоминал о своих наблюдениях за Гейдрихом в Риме и Неаполе в апреле 1938 года. Перед одной из встреч на высшем уровне между фюрером и Дуче, которая должна была состояться во время визита Гитлера в Италию, группенфюреру поручили лично обеспечивать безопасность мероприятия. Дольман, которого с самого начала поразил ледяной голубоглазый холод и суровость человека, занимавшего второй по важности пост в полиции Германии, оказался совершенно не готов к тому, что произошло дальше. Однажды вечером в Неаполе Гейдрих попросил Дольмана составить ему компанию по пути в известный неаполитанский бордель под названием «Дом провинций». Дольман утверждал: «Он поделился со мной своими планами взять под опеку одно такого рода заведение в Берлине, где влиятельные друзья, дипломаты и другие господа из высшего общества будут предаваться ночным развлечениям. И все это будет контролироваться им с помощью встроенных подслушивающих устройств». О том, принял ли он приглашение Гейдриха посетить публичный дом, осмотрительный дипломат предпочел умолчать. Если верить Дольману, идея использовать бордель для своих тайных махинаций начала вызревать в голове у Гейдриха по крайней мере за год до того, как он вызвал к себе в кабинет Шелленберга и поручил ему приступить к осуществлению плана. В пользу того, что дипломат говорит правду, свидетельствует тот факт, что упомянутый им бордель в Неаполе на самом деле существовал и продолжал функционировать еще в 1949 году. На тот момент Дом провинции был не более чем одним из 717 итальянских борделей с государственной лицензией, в которых на постоянной основе трудилось около 4000 проституток. Система прекратила свое существование лишь в сентябре 1958 года, когда лицензированные публичные дома закрылись. Шелленберг был не единственным из подручных Гейдриха, кому тот поручил организовать операцию с салоном Китти. Чтобы шпион шпионил за шпионом, а у доброго полицейского был злой напарник, он выбрал гораздо более грубое и жесткое существо — Альфреда Науйокса, который вскоре обзаведется неофициальным прозвищем «Человек, который начал Вторую мировую войну». Уроженец северогерманского порта Киль, Науйокс работал автомехаником, а затем изучал инженерное дело в университете своего родного города. Любитель рукоприкладства, Науйокс еще в студенческие годы стал непрофессиональным боксером и тогда же присоединился к нацистам. В кровавых стычках между нацистами и коммунистами, которые в начале 1930-х годов вспыхивали по всей Германии, он приобрел репутацию надежного уличного бойца. После прихода нацистов к власти Науйокс был принят в СД Гейдриха, первоначально в качестве простого водителя. Распознав склонность этого громилы к насилию, его презрение к закону и готовность идти на риск, в 1934 году Гейдрих поручил Науйоксу первое заказное убийство. Науйоксу было приказано отправиться в соседнюю Чехословакию, страну, где Гейдрих в итоге встретит свою судьбу, и устранить человека, который стал особо болезненной и острой занозой в боку нового режима. 1934 год был тем моментом, когда долго назревавший конфликт между Гитлером и штурмовыми отрядами, штурмабтайлинг, или СА, приблизился к своей кровавой развязке. Трехмиллионная армия коричневорубашечников СА представляла собой военизированное крыло нацистской партии, накачавшей себе бандитские мускулы в ходе смертоносной уличной войны, которую она вела со своими противниками из числа коммунистов и социал-демократов, в период Kampfzeit, борьбы, сопровождавшей приход нацистов к власти. Под руководством Эрнста Рёма, бывшего фронтовика с лицом покрытым шрамами, и одного из старейших и ближайших соратников Гитлера, СА всегда пользовались полунезависимым, автономным статусом по отношению к партии. Проложив фюреру дорогу к власти своими кулаками, дубинками и револьверами, штурмовики жаждали насладиться плодами долгожданной победы. Однако Гитлер лелеял на этот счет другие планы. Он еще не получил полного контроля над государством, и первый год у власти был опасным и щекотливым периодом для нового канцлера. Партнеры Гитлера по правящей коалиции из числа консерваторов, питая отвращение к грубому беззаконию СА, в любой момент могли убедить своего покровителя президента Гинденбурга отправить в отставку человека, которого сам Гинденбург презирал как богемского ефрейтора, и объявить в стране военное положение. Поэтому вермахт, вооруженные силы и консервативно настроенные нацисты, такие как Геринг, все сильнее давили на Гитлера, требуя от него обуздать или даже полностью разгромить неуправляемых и буйных штурмовиков. Рем в ослеплении, не замечавший сгущавшихся над ним политических туч, был озабочен планами по включению армии в состав СА и завершению того, что он называл «второй революцией». Временами, когда у него развязывался язык, он даже говорил о том, что не прочь избавиться от самого Гитлера. Гиммлер и Гейдрих разглядели в этом шанс для себя. Обезглавив и кастрировав СА, они получали прекрасную возможность многократно нарастить мощь своих СС. Одетые в черное эсэсовцы были намного более дисциплинированной, элитарной и идеологизированной силой, чем грубые коричнево-рубашечники. Происходя по большей части из благополучных семей среднего класса, они презирали своих пролетарских соперников из СА. Рудольф Формис, которому предстояло стать жертвой Науёкса в Чехословакии, раньше был членом СА из Штутгарта. Радиоинженер по профессии, он рассорился с нацистами и подвергся изгнанию из их рядов после того, как выяснилось, что одна из его бабушек была еврейкой. Расставшись с последними иллюзиями, Формис решил отомстить. Используя свои навыки связиста, он перерезал стационарную линию, по которой транслировалась одна из речей Гитлера, и прямо посреди выступления лишил фюрера большей части аудитории. Формис был арестован гестапо, жестоко избит и заключен в один из недавно появившихся концентрационных лагерей, где вне рамок судебной системы и в жесточайших условиях содержались тысячи противников нацистов. Через какое-то время Формису удалось бежать и добраться до чешской столицы Праги. Здесь он присоединился к Отто Штрассеру, еще одному бывшему нацисту, перешедшему в лагерь противников Гитлера. Одно время он, как и Рём, был близким соратником фюрера, но затем впал у него в немилость. Рём и Штрассер воспринимали социалистическую составляющую национал-социализма всерьез и полагали, что Гитлер продался реакции, так нацисты обычно называли враждебно настроенных консерваторов, связавшись с капиталистами, которые финансировали набиравшую силу партию. В 1933 году исключенный из рядов НСДАП Штрассер бежал в Прагу и организовал здесь движение оппозиции в изгнании, выступавшее под названием «Черный фронт». В июле 1934 года Гитлер наконец смог свести счеты и с СА Рёма, и со своими консервативно настроенными критиками. Учиненная в те летние выходные кровавая расправа вошла в историю как ночь длинных ножей. Одной из самых заметных жертв чистки оказался Грегор Штрассер, старший брат Отто и смелый критик Гитлера внутри партии. Как и Отто, он причислял себя к социалистам. Во многом благодаря его организаторским способностям партия смогла укрепиться за пределами его родной Баварии. Гитлер порвал с ним незадолго до прихода к власти, когда Штрассер со своими сторонниками соблазнился предложением войти в правительство без Гитлера. Грегор Штрассе ушел из политики, но от мести Гитлера это его не уберегло. Орудием этой мести стал Рейнхард Гейдрих. В ходе чистки длинных ножей Грегор Штрассер был арестован в Берлине. Его доставили на принц Альбрехтштрассе и бросили в камеру. Гейдрих отдал приказ о его немедленном расстреле. Однако пуля лишь перебила Штрассеру сонную артерию, забрызгав кровью стены камеры. Он буквально барахтался в собственной крови, когда заглянувший в камеру Гейдрих усмехнулся. «Ах, так он еще жив! Пусть эта свинья истечет кровью!» Штрассер умирал на протяжении целого часа. Заключенный в соседней камере слышал, как он стонал в предсмертной агонии. Когда он, наконец, затих, его тело завернули в мешок и кремировали без указания имени, вместе с десятками других жертв. Утонченный садист Гейдрих приказал оставить пятна крови на стенах камеры, чтобы они напоминали другим заключенным об ожидающей их участи и разрешил смыть их только после жалоб собственного персонала. Узнав об ужасном конце своего брата, Отто Штрассер пришел в ярость и с удвоенной силой предался оппозиционной деятельности. В декабре 1934 года Рудольф Формис переехал в чешский городок Слапы, расположенный недалеко от германской границы, где с помощью Отто установил коротковолновый радиопередатчик, контрабандой вывезенный из Германии, и начал вести трансляцию от имени Черного фронта, подключаясь к частотам государственного вещания нацистов. Формис выполнял функции радиотехника, редактора и диктора в одном лице и транслировал полноценную антинацистскую пропаганду на территорию Рейха. Гейдрих был вне себя от бешенства, но официальные протесты, направленные чешскому правительству, не смогли остановить Формиса. В январе 1935 года Гейдрих приказал Науёксу заставить его замолчать любыми способами. Перебежчика следовало либо похитить, либо убить. Науёкс выехал в Чехословакию в сопровождении женщины-агента. Они изображали семейную пару, отдыхающую на лыжном курорте. Воспользовавшись наводкой информатора СД внутри Черного фронта, Науёкс смог выследить Формиса и узнать местонахождение его радиостудии. Затем с помощью еще одного сообщника он пробрался в помещение и стал поджидать свою жертву. После прибытия Формиса завязалась перестрелка, в ходе которой тот был застрелен. Науёксу с сообщником удалось скрыться, перейдя через границу в Германию, но убийство вызвало дипломатический скандал. Гейдрих был раздосадован сорвавшимся похищением и получил выговор от Гиммлера. Так или иначе, Науёкс сумел добраться до указанной ему цели, проявил навыки убийцы и доказал свою беспощадность. На Принц-Альбрехт-штрассе этот эпизод принес Науёксу прозвище «Гейдриховский мальчик на побегушках». Он получил повышение по линии СД, став начальником технического отдела. Эвфемизм для грязной работы, которая иногда требовала от убийцы инженерных познаний. В дальнейшем эти знания будут использованы в нескольких спецоперациях с участием Науёкса. Наиболее печально известным эпизодом, который и принес этому головорезу титул человека, начавшего Вторую мировую войну, стало нападение на еще один радиопередатчик. На этот раз действие разворачивалось на немецкой территории в городке Глявиц, в наши дни Гливице в Польше, расположенном в юго-восточной провинции Силезия рядом с польской границей. После череды успехов, начавшейся с ремилитаризации Рейнской области и продолжившейся оккупации Австрии, Судетской области и Чехословакии, причем каждый раз Гитлер достигал своей цели с помощью своих излюбленных методов, угроз, шантажа и запугивания, фюрер понимал, что со следующей жертвой Польше придется повозиться. Страна была хорошо вооружена и полна решимости сражаться за свою независимость. Она получила гарантии от Великобритании и Франции, что в случае нападения на Польшу те вступят в войну. Расчистив дорогу для предстоящего завоевания циничным пактом с СССР, о котором ошеломленный мир узнал в августе 1939 года, фюрер нуждался в казус белли для оправдания своей агрессии против Польши. СС совместно с коллегами из департаментов внутренней безопасности и разведки, из гестапо и абвера, любезно предоставили искомый повод, проведя серию операций под чужим флагом на всем протяжении польской границы. Самой беспардонной из них была акция в Глявице, заказанная и организованная лично Гейдрихом, который в качестве основного исполнителя привлек Науёкса, к тому времени дослужившегося до звания штурмбанфюрера СС или майора. В Глявице находилась местная радиостанция с высокой мачтой, а также несколько довольно крупных зданий. Согласно плану Гейдриха, команде переодетых в польскую военную форму эсэсовцев во главе с Науёксом, предстояло временно взять станцию под контроль. Они должны были передать провокационное сообщение на польском языке, а затем удалиться. После этого по государственному радио Великогерманского рейха, которым заведовал Геббельс, должно было прозвучать заявление о том, что польские провокаторы пересекли границу и захватили станцию. Таким образом, в распоряжении Гитлера оказывался безупречный повод для начала войны. Дополнительный дьявольский штрих, предусмотрительно внесенный Гейдрихом, состоял в том, чтобы оставить на месте 8 трупов, цинично обозначенных кодовым словом «консавен» — консервы. Их тоже предстояло переодеть в польскую форму, а затем разбросать по территории станции в качестве доказательства нападения поляков. Чтобы помешать опознанию, их лица предполагалось обезобразить кислотой. План реализовался наиудачнейшим образом. Согласно показаниям Науёкса на Нюрнбергском процессе, где после войны судили уцелевших нацистских лидеров, его люди в ночь на 31 августа успешно захватили станцию. Пользуясь своими познаниями в радиотехнике, Науёк запустил трансляцию из студии, говорящий по-польски диктор выдал в эфир короткое сообщение. После чего Науёк со своими эсэсовцами скрылся в ночи. Оставленные ими трупы в военной форме были заключенными Дахау, одного из первых нацистских концентрационных лагерей, который находился недалеко от Мюнхена. Их убили с помощью смертельных инъекций, введенных врачом из СС. Затем в безжизненные тела всадили несколько пуль, что должно было подтвердить легенду о польской агрессии. Польскую армейскую форму предоставила служба военной разведки адмирала Канариса. В то время Абвер еще охотно сотрудничал с СС и гестапо. К ведению гестапо относилась та часть плана, которая предусматривала арест и убийство в ночь перед нападением местного селезского фермера по имени Франтишек Хонек. Он был известен своими симпатиями к Польше. Как и остальных, его переодели в польскую форму и умертвили смертельной инъекцией, после чего изрешетили труп выстрелами. Затем тело было представлено местной полиции и легковерным журналистам в качестве единственного польского нападавшего, которого удалось опознать. Гитлер получил столь нужный ему казус белли. На следующий день через границу хлынули немецкие пехотные колонны, а по польскому небу пронеслись боевые самолеты. Началась Вторая мировая война. Существует несколько различных версий того, как именно нацисты приступили к осуществлению операции в Салоники, но в основных деталях они совпадают. Шелленберг и Науёкс — два главных действующих лица, разыгранной в Салоне драмы, которым удалось пережить войну, а также сама Китти Шмидт, предоставили свои собственные, отличающиеся друг от друга, рассказы об установке в борделе подслушивающей аппаратуры. Прочие же версии возникли из того омута, не имеющих под собой основания послевоенных слухов, которыми обросла эта история. Согласно одной из версий, Науёкс и Гейдрих договорились встретиться с Китти Шмидт в роскошной обстановке бара в отеле «Адлон», открывшейся в 1907 году в самом сердце Берлина. В подражание отелям «Риц» в Лондоне и Париже, «Адлон» располагался в очень престижном месте рядом с Бранденбургскими воротами на главной городской аллее Унтер-ден-Линден. В здании, оформленном в элегантном стиле французской Второй империи, присутствовали такие изыски, как атриум с пальмами, парикмахерские, магазины сигар и музыкальный салон. Здесь останавливались такие международные знаменитости, как Альберт Эйнштейн, Рузвельт, Жозефина Бейкер, Марлен Дитрих и Чарли Чаплин. И до нацистов, и во время их правления отель был центром притяжения для высшего общества Берлина. Если следовать этой версии, после часа вежливой болтовни Гейдрих изложил Китти Шмидт свой план. Та благоразумно согласилась на его предложение со словами: «Ты здесь всем заправляешь, Рейнхард? Это твоя затея просто потрясающая!» В ответ Гейдрих будто бы сказал: «Мы назовем это место салоном Китти, в твою честь». Не откладывая дело в долгий ящик, на следующий же день Гейдрих якобы приказал Науёксу взять на себя роль распорядителя и установить в борделе аппаратуру прослушки. История, рассказанная самим Науёксом, отличается в небольших, но существенных деталях. Подтверждая сам факт встречи с Гейдрихом в баре отеля «Адлон», где они обсуждали свой план, он отрицает, что там присутствовала Китти. По его словам, Гейдрих, Шелленберг, четверо младших сотрудников СД и сам Науёкс собрались в кафе на неформальную вечеринку сослуживцев. Алкоголь лился рекой, и подвыпивший Гейдрих стал приставать к одной привлекательной молодой блондинке и заплетающимся языком принялся предлагать ей поработать у него. Остальным присутствовавшим он пояснил, что это как раз тот тип женщины, красивой и уверенно себя чувствующей в высшем обществе, которую он хотел бы видеть среди сотрудниц задуманного им роскошного заведения. Сев на своего любимого конька, он сказал, что сейчас самое время открыть шикарный публичный дом для дипломатов, высокопоставленных государственных служащих, министров и иностранных гостей, где из них можно было бы вытягивать полезную информацию. Петер Норден со своей стороны в книге «Мадам Китти» излагает еще одну версию событий. Он утверждает, что в апреле 1939 года Эрих Кун, старший инспектор берлинского отдела полиции нравов, отдела М2 городской криминальной полиции, криминал-полицай или Крипа, получил от своего начальника, шефа Крипа Артура Небе, поручение обратиться к Китти Шмидт с идеей внедрить в ее салон девушек, которые будут негласно сотрудничать с полицией. План Небе напоминал замысел Гейдриха, но не предусматривал установку микрофонов для проверки донесений девушек. Норден утверждает, что Китти вежливо уклонилась от предложения Куна, но сильно встревоженная этой беседой, ускорила собственное приготовление к побегу из Германии в Великобританию. Норден пишет, что Китти обдумывала планы побега с момента прихода нацистов к власти. В 1934 году, вскоре после того, как Гитлер стал канцлером, трое ее постоянных клиентов, еврейские бизнесмены, которых звали Леви, Коэн и Герц, бежали в Лондон, понимая, что в Германии при нацистах у них нет будущего. Обустроившись там, они пригласили Китти последовать их примеру и переехать в Великобританию, где она могла бы открыть заведение того же типа, как и то, которым владела в Берлине. Китти отнеслась к плану со всей серьезностью, не в последнюю очередь потому, что была неплохо знакома с Великобританией, она жила там во время Первой мировой войны. Приехав в Лондон, Китти остановилась в дорогом отеле «Дорчестер» на Парк-Лейн, где встретилась со своими тремя друзьями, чтобы за ужином обсудить их идею. Продолжая взвешивать все за и против того или иного варианта, Китти вернулась в Берлин и в какой-то момент принялась переводить определенные суммы денег на счет в Великобритании, которые открыли для нее находившиеся там друзья. В январе 1937 года нацистские власти заподозрили неладное и стали присматриваться к этим регулярным денежным переводам. Поэтому Китти решила прибегнуть к более скрытным способам обеспечения будущего для себя и своей дочери Кэтлин. Она устроила так, что работавшие в ее борделе молодые женщины принялись совершать регулярные поездки в Лондон, имея при себе банкноты, зашитые в нижнем белье. Если опять же верить Нордену, за несколько лет общий объем этих контрабандных сумм, заработанных на клиентах борделя, составил несколько миллионов рейхсмарок. Поскольку международная обстановка в преддверии войны становилась все более напряженной, Китти еще раз попыталась воспользоваться законным путем для перевода своих денег. Кончилось тем, что это привлекло внимание властей, и в июле 1938 года ее обвинили в контрабанде валюты. Китти задействовала свои связи в Крипо, чтобы уйти от обвинений. Однако второго предупреждения не требовалось. И к марту 1939 года, в возрасте 57 лет, Китти приняла решение навсегда покинуть Германию. Последней каплей стал роковой визит старшего инспектора Куна, состоявшийся 4 апреля. Она попросила сотрудника полиции нравов, которого хорошо знала по его предыдущим служебным визитам, дать ей неделю на то, чтобы обдумать предложение Небе. На самом деле, она использовала это время, чтобы подготовиться к отъезду за границу. Норден пишет, что Китти, воспользовавшись помощью одного богатого клиента, Гвидо Бризалы, итальянского импортера фруктов, привела в действие свой план побега. Бризала согласился доставить ее дочь через Италию в Лондон, где один из ее друзей, Леви, который перевел свое имя на английский, став Сэмюэлем Льюисом, должен был уладить все иммиграционные формальности и подготовить почву для переезда самой Китти. К несчастью, одна из тех зашифрованных телеграмм, которые она отправляла Леви в Великобританию, была перехвачена агентами в почтовом отделении и попала к Вальтеру Шелленбергу, который как раз недавно приступил к выполнению приказа Гейдриха и занимался поиском подходящего заведения для размещения в нем пункта прослушки. Шелленберг решил устроить ловушку. Он пустил агента СД по следу горничной, которую Китти использовала для отправки своих телеграмм. Тот проследил путь горничной от почтамта на Литценбургерштрассе до Гизербрехтштрассе. Чтобы продолжить наблюдение за Китти, сотрудник СД вступил в непринужденное общение с горничной и даже закрутил с ней роман. Убедившись в том, что связь между Китти и таинственными посланиями в Лондон существует, Шелленберг заручился поддержкой гестапо, чьи сотрудники установили круглосуточное наблюдение за хозяйкой борделя. Тем временем старший инспектор Кун вернулся на Гизебрехтштрассе, чтобы получить от Китти окончательный ответ на предложение Небе. Чувствуя себя прижатой к стенке и рассчитывая на скорый побег, Китти вежливо, но твердо отказалась от сотрудничества. Китти догадывалась, что за ней следят, но деваться было уже некуда, Вечером 28 июня она собрала сумку, спрятала в одежде запас наличных, после чего Брезала отвез ее на вокзал. Там она села на поезд до Ганновера, начав первый этап путешествия, которое, как надеялась Кити, приведет ее к новой жизни на свободе. В Ганновере ее встретил друг Брезалы, который отвез ее на машине в Мюнстер через Гютерсло, рассчитывая избавиться от невидимой слежки. На вокзале в Ольденбурге она купила билет до Энсхеде, где планировала сесть на поезд, следующий в Амстердам. Время до пересадки она коротала в зале ожидания вокзала, и как раз в этот момент вежливый молодой человек, который помогал нести ее сумку, позвонил Шелленбергу и доложил о текущем местонахождении Кити. Оберштурмфюрер СС, подполковник, распорядился, чтобы Китти позволили продолжить свое путешествие до самой голландской границы, рассчитывая получить железное доказательство ее намерений бежать из Рейха. Там ее арестовали и доставили обратно в Берлин. Сразу же по прибытии Китти отвезли на Принц-Альбрехт-штрассе и безо всяких церемоний заперли в камере без окон. Контраст с теми удобствами, к которым Китти привыкла в лучшие годы, производил на нее депрессивное впечатление. Единственной мебелью была койка с тонким соломенным матрасом и вонючим одеялом. Туалет находился в углу камеры, а единственным источником света была тусклая лампочка, которая горела весь день с 6 утра до 6 вечера. В течение следующих 2 недель, хотя она потеряла счет времени, Китти подвергалась испытаниям, о которых прежде до нее доходили только слухи, передаваемые друг другу испуганным шепотом. Ее заключение в холодной камере неоднократно прерывалось допросами, которые проводились в пустом кабинете, где резкий свет ламп бил ей прямо в лицо. Китти расспрашивали о ее телеграммах Сэму Льюису в Лондон, и она честно рассказала, что дружила с ним около 20 лет. На нее постоянно орали, и если ответы не удовлетворяли спрашивающих, осыпали пощечинами и ударами. Один раз в день ей разрешали умываться. Помимо этого, единственной паузой в адской рутине был прием скудной пищи. Водянистого супа и эрзац кофе с редкими порциями рагу. Айнтопф. 14 июля Китти без предупреждения посадили в тюремный фургон и доставили в управление СД на Майнике-штрассе 11, где велели привести себя в порядок в туалете. После этого состоялась ее первая встреча с Вальтером Шелленбергом. Свидание было чисто деловым. Шелленберг был бодр, холоден, бесстрастен и говорил только по существу. Он сделал Китти предложение, от которого она не нашла в себе сил отказаться. Он заверил ее, что у него более чем достаточно доказательств ее преступлений. Она помогала евреям бежать из Рейха и незаконно вывозила за рубеж валюту. Перед ней стоял выбор — провести 2 года в тюремной камере в условиях, похожих на те, которые она только что испытала, а то и, что еще хуже, окунуться в концлагерный ужас и исчезнуть в ночи и тумане, откуда мало кто возвращался. Либо, — продолжил Шелленберг, — она могла оградить себя от этой участи, согласившись на сотрудничество в рамках задуманного им плана. Далее Шелленберг в общих чертах изложил то, что они с Гейдрихом задумали. Если она готова сотрудничать с СД и позволит установить сложную подслушивающую аппаратуру для слежки за некоторыми из ее гостей, представляющих интерес для властей, если она, к тому же, не станет возражать против того, чтобы к ее обычному штату девушек добавилось 1,5-2 десятка новых сотрудниц, все ее прошлые преступления будут прощены, если не окончательно забыты. Кроме того, она станет человеком, оказывающим помощь Рейху, и, разумеется, не может быть и речи о ее эмиграции в Англию. По словам Питера Нордена, Китти понимала, что у нее нет иного выбора, кроме как подчиниться. Ослабленная пребыванием в тюрьме и запуганная допросами с пристрастием, которым ее подвергли, она капитулировала. «Я сделаю все, о чем вы меня просите», — якобы ответила она Шелленбергу. Есть другая, неподкрепленная доказательствами история, которая вносит еще больше путаницы в и без того непростую картину превращения салона Китти в центр шпионажа. Согласно анонимной статье, опубликованной 15 декабря 1949 года в журнале «Шпигель», существовала вторая Китти, женщина, которая управляла похожим борделем на Ландхаусгассе в столице Австрии Вене. Как утверждал автор, эту женщину звали Китти Шрёдер, и она была знакомой шефа полиции и штурмбанфюрера СС Артура Небе в довоенный период, когда тот работал в Вене. Впоследствии Китти Шрёдер якобы переехала в Берлин, где Небе будто бы поручил ей задание чрезвычайной важности для Рейха. Открыть на Берлинской площади Байерischer Platz еще один бордель, замаскировав его под дорогой пансион или гостиницу. Небе, утверждалось в статье, будучи главным начальником берлинской полиции нравов, питал особый интерес к заведениям такого рода. И, подобно многим нацистским лидерам, сам он придерживался весьма сомнительных моральных принципов в сексуальной сфере. В июле 1944 года, после того, как он, посчитав, что ветер подул в другую сторону, принял участие в заговоре с целью покушения на Гитлера, он затаится на острове посреди берлинского озера Ванзее, но брошенная им ранее любовница выдаст его палачам. Вполне вероятно, что полиция Небе целенаправленно использовала шпионок в других борделях, помимо салона Китти, для сбора и передачи интересующей ее информации. Уникальность заведения Китти Шмидт заключалась в том, что оно было акустически адаптировано службой СД с использованием самой изощренной на тот момент аппаратуры прослушки и что в нем работали специально обученные СД профессиональные шпионки. В ходе нашего расследования мы не смогли обнаружить никаких следов Китти Шрёдер или ее борделей в Берлине или в Вене. Мы полагаем, что анонимный автор статьи «В Шпигель» намеренно отвлекал внимание от подлинной Китти Шмидт, возможно, действуя по ее просьбе, для чего им была придумана вымышленная личность и история. Учитывая, что в 1949 году, когда вышла статья, салон на Гизебрехт-штрассе вновь был открыт и работал под управлением своей прежней хозяйки, у настоящей Китти Шмидт были все основания стремиться набросить покрывало забвения на свое темное прошлое. Так какие же причины побудили Гейдриха и Шелленберга выбрать именно салон Китти в качестве площадки для своей шпионской деятельности? Во-первых, дом номер 11 по Гизебрехт-штрассе был очень выгодно расположен. В двух шагах от главного проспекта Курфюрстендам, но в то же время на тихой и укромной улице. Так что никто из прогуливавшихся по Куддам не мог видеть тех, кто входил или выходил из здания. Во-вторых, к 1939 году, после официального разгона нацистами оживленных ночных клубов и борделей, которые цвели пышным цветом при Веймарской республике, действующих заведений подобного типа осталось очень мало. В-третьих, можно предположить, что у самой Китти Шмидт были хорошие отношения с важными нацистами из властных кругов, при том, что некоторые из них числились среди ее постоянных клиентов. И, наконец, в-четвертых, если рассказ Нордена заслуживает хоть какого-то доверия, Китти Шмидт своими преступлениями сама подбросила Гейдриху и Шелленбергу удачный повод приступить к шантажу и выкручиванию рук. В одной из следующих глав мы более подробно остановимся на мотивах Китти. В своих послевоенных мемуарах, написанных в предчувствии неизбежной смерти от рака, Вальтер Шелленберг признался в сыгранной им роли. «Итак, я приступил к делу, арендовав через подставное лицо соответствующее здание. Двойные стены, современная подслушивающая аппаратура и автоматическая передача информации на расстоянии позволяли фиксировать каждое слово, произнесенное в этом салоне, чтобы затем передавать записи в центральное управление. Технической стороной дела ведали надежные сотрудники службы безопасности, а весь персонал салона, от уборщиц до кельнера, состоял из тайных агентов. Однако самому заниматься подбором красивых женщин, которыми следовало укомплектовать штат шпионского борделя, Шелленберг считал ниже своего достоинства. По его собственному признанию, о чем будет сказано далее, он поручил эту неприятную работу Найуоксу и начальнику полиции нравов Артуру Небе. В этой запутанной головоломке из противоречащих друг другу свидетельств есть еще один элемент, на который стоит обратить внимание. Феликс Керстен, личный врач и массажист рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, непосредственного начальника Гейдриха, в написанных после войны мемуарах рассказывает о своей встрече с Гейдрихом, которая состоялась 24 февраля 1941 года. Во время беседы шеф СД якобы пригласил Керстена осмотреть тот самый, по его выражению, элегантный дом на Гизебрехт-штрассе. Если вам интересно, разумеется, с чисто медицинской точки зрения, взглянуть на дом на Гизебрехт-штрассе, он всегда к вашим услугам. Просто позвоните мне. Возможно, я даже лично проведу для вас экскурсию. Вы можете прийти в белом халате, он всегда хорошо смотрится. Я тоже надену такой и буду сопровождать вас». По словам Керстена, Гейдрих добавил одну пикантную деталь, заявив, что салон Китти был создан при содействии рейхсминистра иностранных дел Йоахима фон Риббентропа. В частности, с тем, чтобы было что предложить иностранцам, которые в большом количестве приезжали в Берлин. На тот момент салону все еще требовались дотации, но он надеялся, что вскоре заведение станет самоокупаемым. Более того, как писал Керстен, Гейдрих признался, что размышляет о создании подобного же заведения, ориентированного на удовлетворение нужд гомосексуалов. Вдова Гейдриха Лина фон Остен, которая стояла у истоков его карьеры профессионального шпиона, также упоминает салон Китти и связанные с ним денежные потоки в своих воспоминаниях, опубликованных в 1976 году под заголовком «Leben mit einem Kriegsverbrecher» — «Жизнь с военным преступником». Она утверждает, что идейным вдохновителем борделя с прослушкой вовсе не обязательно был ее муж. «Полагаю, что это был Вальтер Шелленберг. Они создали заведение на самом высоком дипломатическом уровне и наняли элиту берлинских жриц любви. Иногда, если они ощущали нехватку средств, гонорар им выплачивало государство. Была запущена целая разведывательная операция, которую ни за что не удалось бы организовать, действуя через обычные официальные каналы. Кроме того, они установили здесь самые современные технические устройства в стены и в мебель». Из всех этих противоречивых версий становится понятна одна вещь. Совокупность имеющихся данных из различных источников позволяет прийти к выводу, что салон Китти был чем-то гораздо большим, чем просто легендой, состряпанной из набранных с миру по нитке скабрезных слухов. Теперь мы можем раскрыть истинную суть дела, насколько это возможно на сегодняшний день, и очертить тот контекст, в котором функционировал салон.